Я вас понял, Анна Алексеевна, никому не буду об этом рассказывать, никому, и даже человеку, с которым я тебя сейчас познакомлю. Я удивленно посмотрел на Милютину, она улыбнулась и сказала, Егор Андреевич должен подойти в половину третьего. Кроме нашего маленького секрета, тебе стоит рассказать ему все. Анна Николаевна, я прошу прощения за такую бестактность, но я сильно нервничаю и боюсь наделать глупостей. Позвольте заранее поинтересоваться, кто такой Егор Андреевич и почему мне стоит ему все рассказывать. Егор Андреевич, твой будущий персональный наставник, он будет помогать тебе в развитии эмпатии и изучении уникальных заклятий, недоступных стихийным магам. Ну и раз уж ты решил участвовать в турнире, заодно будет тебя к нему уготовить. Если я вас правильно понял, вы не сегодня решили назначить мне наставника, но ведь я только сейчас решил не скрывать свои особые навыки. Решил ты только сейчас, согласилась ректор. А то, что ты умный мальчик, я поняла уже давно. Выходит, у меня и выбора-то никакого не было, очень умный мальчик. Милютина опять рассмеялась. Но выбор есть всегда. Егор Андреевич, один из лучших специалистов по уникальной магии в нашей академии. Он преподает на выпускном курсе. Я пригласила его, потому что после отчета Игнатьева и Коржева должна была это сделать. Таковы правила, ты уник, ты проявил уникальные способности, с тобой должен побеседовать специалист по уникальной магии и по возможности оценить твой потенциал. Но сейчас, в процессе нашего разговора я решила попросить Егора Андреевича взять тебя под свою опеку. Мне кажется, из этого выйдет толк. Я выслушал ректора и понял, что никогда уже не узнаю, как оно было на самом деле. Действовала ли Милютина по обстоятельствам или заранее меня просчитала. Я даже допускал, что это она включила меня в список участников турнира, чтобы подтолкнуть к принятию решения о развитии уникальных навыков. В пользу этой версии говорило то, что Анна Алексеевна как-то совсем уж спокойно отреагировала на мои слова о том, что список участников составляется как попало. Голова уже шла кругом, в нее лезли совсем уж дикие мысли и предположения, в том числе и о мотивах такого поведения ректора, но от всего этого меня избавил вошедший в кабинет мужчина примерно 40 лет. Я переключил на него все свое внимание, и меня немного отпустило. «Приветствую вас, Анна Алексеевна», – произнес мужчина. «Разрешите?» «Проходите, Егор Андреевич», – ответила Милютина. «Мы как раз о вас говорим. Проходите, знакомьтесь. Вот это тот самый молодой человек, о котором я вам рассказывала». Я быстро встал и немного склонил голову, выражая таким образом Егору Андреевичу свое почтение. Мужчина подошел ко мне, внимательно меня оглядел, да так, что мне стало неуютно, протянул мне руку и сказал: «Гурьев Егор Андреевич, Андреев Роман», — ответил я и на автомате пожал протянутую мне ладонь. Такое знакомство меня очень удивило, в академии было не принято, чтобы студенты пожимали руки преподавателям. Но все встало на свои места очень быстро, я почувствовал, как по всему моему телу словно побежали электрические разряды, а виски сдавило. Стало неприятно, и я непроизвольно напрягся, чтобы хоть как-то противостоять такому открытому сканированию. «Хорошую защиту поставил, молодец», — сказал Гурьев и отпустил мою руку. «Неприятные ощущения сразу же прошли. Я вам сразу сказала, что молодец», — ответила на это Милютина. «Берете? Отчего ж не взять, Анна Алексеевна, коль вы советуете? Да и, признаюсь, защита его меня впечатлила, хотелось бы узнать, кто его научил так ее ставить. Если я не ошибаюсь, молодой человек с подготовительного курса, не ошибаетесь, Егор Андреевич, с подготовительного, но на ежегодный турнир заявился. Даже так?» – воскликнул Гурьев. «Но тогда я точно должен взять этого парня. Берите. Я уверена, что не пожалеете». Ректор и преподаватель продолжили обмениваться любезностями, а я молчал и смотрел на Егора Андреевича. И чем дольше смотрел, тем больше убеждался, что видел его раньше, но даже приблизительно не мог вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах. Глава 28. Из кабинета ректора мы с Гурьевым направились прямиком в тренировочный зал, так как ему предстояло не просто учить меня на перспективу, а еще и подготовить к предстоящему турниру. Наставник захотел начать занятия сразу же, не теряя драгоценного дня. «Хорошо, что у меня с собой была спортивная форма. Быстро переодевайся», — скомандовал мне Егор Андреевич, когда мы пришли в зал. «Слушаюсь, ваше высочество», — ответил я. «Тебе еще не сказали, что в академии не принято называть преподавателей по титулу. Слегка удивившись, спросил Гурьев: «Можешь назвать меня наставником, можешь по имени-отчеству, как тебе больше нравится. Прошу прощения, Егор Андреевич, через 5 минут буду готов». Я быстро побежал переодеваться и в обещанное время стоял на ринге. В отличие от большой арены, в тренировочных залах, коих было в академии достаточно, тренировки и бои проводились в октагонах. Я вышел на ринг и приготовился ждать указаний. Наставник подошел ко мне, внимательно меня оглядел и спросил: «Мне сказали, что ты очень удивил своих преподавателей на тестовом поединке». «Если честно, я сам удивился», — признался я. «Чуть не задушил своего одногруппника, причем не собирался этого даже делать, как-то само получилось. Я ведь даже не знаю такого заклятия, не представляю, как я его смог наложить». «Так ты и не наложил ничего, но я его чуть не задушил». «Нет, заклятия удушения там не было никакого, там было внушение. Ты ему просто внушил, что душишь его. Ты дал ему эту эмоцию, вложил в его голову страх быть задушенным и ощущение того, что это происходит. У эмпатов это часто происходит на автомате, как у тебя тогда. Но если этими навыками овладеть по полной программе и научиться их применять по максимуму, можно достичь многого. Главное, не забывать, что каждый одаренный уникален, и уж тем более, уник, и у каждого свой путь. Я постараюсь научить тебя всему, что знаю, а там уже будет зависеть только от тебя самого, как ты воспользуешься этими знаниями и чего ты с их помощью добьешься. Я буду стараться и сделаю все от меня возможное, чтобы не разочаровать вас», — ответил я. «А ты знаешь главное отличие стихийной магии от уникальной?» — неожиданно спросил наставник. «Догадываюсь. Уникальная не завязана на стихиях. А на чем она завязана? Насколько мне известно, на силе». «Так и есть. А еще есть такое расхожее выражение. Стихийная магия работает в первую очередь эффектно, а уникальная – эффективно. Стихийщики очень злятся, когда это слышат, но выражение не лишено смысла. Я, конечно же, нисколько не преуменьшаю силу стихийщиков, но все эти эффекты иной раз только мешают, а в некоторых ситуациях они вообще нежелательны». Увидев мое непонимающее лицо, Гурьев пояснил: «Ты ведь знаешь, что боевая магия запрещена в повседневной жизни. Даже в пределах самообороны ее нельзя использовать против неодаренных. Но часто случаются ситуации, которые требуют нарушить этот запрет, особенно это актуально для работников спецслужб. И вот здесь уникам намного проще, чем стихийщикам, ведь использование некоторых заклятий уникальной магии просто невозможно отследить со стороны и соответственно нельзя зафиксировать. Когда уник является сильным эмпатом и менталистом, у него в принципе нет необходимости призывать на помощь стихии. Он подавляет противника, используя напрямую силу. И если все делать аккуратно, то этого никак не увидишь. Оставив за скобками моральный аспект, скажу лишь, что это удобно, особенно когда на кону стоит жизнь или репутация». Наставник замолчал, пристально на меня посмотрел, прищурился, затем усмехнулся и сказал: «А ты хорошо закрылся. Извините, я не специально». «Не стоит извиняться, это хороший знак. Это значит, что сила благоволит тебе, раз помогает тебе защититься. Ну-ка давай мы проведем эксперимент, как долго ты продержишься». «Что я должен делать?» «Ничего», — ответил Гурьев и внимательно на меня посмотрел. Я сразу же почувствовал, как у меня в голове запульсировали все сосуды, сразу же появилась острая боль в висках и затылке, и перед глазами словно появился туман. «Однако», — произнес наставник и нахмурился, продолжая при этом сверлить меня взглядом. Голова заболела еще сильнее, я прямо ощущал, как Гурьев пытается в нее влезть, чтобы ментально просканировать все мое сознание, и судя по его недовольному виду, у него это не получалось. А вот никаких эмоций, исходящих от наставника, я не почувствовал, видимо, он тоже хорошо закрылся. Примерно через минуту мне стало казаться, что мои ноги вот-вот подогнутся, и я рухну на ринг. Голова уже просто раскалывалась от боли, туман перед глазами стал практически непрозрачным. Я зашатался, но все же на ногах устоял. Сквозь пелену тумана увидел лицо Гурьева, и оно еще сильнее показалось мне знакомым. И здесь я разозлился, то ли на себя, что никак не могу вспомнить очень важную информацию, то ли на наставника, который изводил меня неприятной процедурой, но так или иначе, внутри меня что-то вспыхнуло. И я тут же увидел в глазах Гурьева искреннее удивление. После этого мне сразу стало легче, видимо, он прекратил попытки залезть в мою голову. Боль сразу стала стихать, А вот на ногах я не удержался, завалился на бок, упал, но сразу же поднялся. Очень хорошо закрылся, задумчиво произнес Гурьев себе под нос, а потом уже обратился ко мне. Сильная у тебя защита, мне аж стало интересно ее взломать. А можно, как-нибудь в другой раз? Спросил я. Очень голова болит. Сейчас пройдет, давай отдохнем минут 10. Я лег на ринг и раскинул руки. Постарался нормализовать пульс и с радостью ощутил, что головная боль проходит. Спустя обещанные 10 минут Гурьев сказал, при всех плюсах уникальной магии унику нельзя обойтись без стихийной. В принципе, конечно, можно, но делать так глупо. Иногда просто необходимо что-либо сжечь или завалить камнями. И речь не о производимом этими простыми заклятиями эффекте, который тоже иногда бывает нужен, а о том, что иногда полезно не тратить свой внутренний ресурс и не привлекать лишний раз силу, а мелкие задачи решать при помощи магии стихии. Вообще, комбинированные атаки – очень эффективная штука. Надо попробовать нам пару вариантов к турниру выучить. Я не против, но не совсем понимаю, о чем идет речь. О комбоатаках. Это когда ты запускаешь в противника огненный смерч или генерируешь ему под ногами зыбучие пески, и пока он все силы тратит на борьбу с этой напастью, забираешь у него жизненную энергию. Или просто душишь внушением, если уровень что-то серьезное сделать не позволяет. В любом случае у вас изучение стихийной магии будет посвящено на первых двух курсах почти все время. Именно поэтому Анна Алексеевна меня к тебе и приставила, ведь иначе раньше третьего курса никто бы с тобой уникальную магию не изучал. Да оно обычно так и выходит, только к третьему курсу склонности к ней и проявляются. Ты у нас в этом плане действительно настоящий уникум. Какую стихию ты выбрал, чтобы изучать вместе со всеми? Магию воды. Отлично. Тогда нам с тобой нужно изучить и потренировать кислотный туман или ледяной дождь, в зависимости от того, что будет лучше получаться, и к нему вдогонку отработать ментальное удушение, раз уж у тебя это один раз получилось. Против второкурсника вряд ли сработает, а вот против первокурсника должно. А что сработает против второкурсника? Поинтересовался я. Вот когда отработаем минимум, будем дальше планы строить. Зачем ты, вообще, на этот турнир подался? Анна Алексеевна посоветовала, мне захотелось проверить свои силы, соврал я, не желая ударяться в объяснение. Ну если захотелось, то давай тренироваться. Мы занимались до самого вечера. Ментальное удушение решили пока не трогать, а тренировали кислотный туман и ледяной дождь. Совсем скоро мы поняли, что туман у меня получается лучше. Наставника такой вариант устроил. Он боялся, что у меня не хватит концентрации выпускать одновременно ледяной дождь и душить противника. Заклятие кислотного тумана держалось дольше, я мог наложить его и спокойно переключиться на что-то другое. Примерно к 6 часам я устал и вымотался настолько, что заклятия стали получаться через раз, и Гурьев прекратил тренировку. Он велел прийти в этот зал на следующее утро к 10 часам и отправил меня отдыхать. По пути в общежитие я все время пытался вспомнить, где, когда и при каких обстоятельствах я мог видеть Егора Андреевича. И как ни старался, ничего припомнить не мог, но при этом был уверен на 100%, что раньше я его видел. И еще все эти попытки вспомнить вызывали у меня неприятные ощущения, словно мой организм противился тому, чтобы эти воспоминания открылись. Либо они были очень хорошо кем-то заблокированы, каким-то сильным одаренным, который когда-то смог влезть в мою голову и проделать этот трюк. Оба эти варианта мне не нравились, и я упорно пытался вспомнить хоть что-то. В итоге у меня сильно разболелась голова, и я прекратил копаться в памяти. В комнату к себе я зашел полностью разбитым и подавленным, испытывая крайне неприятные ощущения, что физические, болела голова, что эмоциональные, осознавал, что не могу доверять своему наставнику, но при этом отказаться от обучения не мог. В таком состоянии я завалился на кровать, походя поприветствовав Глеба. Сосед по комнате сразу заметил, что со мной что-то не так и поинтересовался причинами моего состояния. Я сослался на головную боль. «Ну-ка давай я сейчас ее уберу», — с энтузиазмом заявил Глеб. «Ложись на спину и закрой глаза. А ты умеешь? А чего там уметь? Минутное дело». Глеб подошел ко мне, приставил к кровати стул, сел на него и положил ладони мне на голову. Через некоторое время он спросил, «Ты чего-то боишься?» «Нет», — ответил я, — «с чего ты взял?» «Потому что я не могу пробиться к твоей ауре, какая-то странная защита стоит, будто ты ждешь, что на тебя сейчас нападут», и приготовился отражать удар. «Ну я после тренировки, Видимо, не расслабился еще. Так расслабься. Может, голова и сама болеть перестанет. Я попробовал отогнать все неприятные мысли и обратился к Силе. Не с первой попытки, но все же получил отклик. По телу прошла волна легкого напряжения, а потом навалилась усталость. Но при этом стало на удивление легко, будто я сбросил с себя какую-то тяжелую ношу. Видимо, попытки Игнатьева залезть ко мне в голову вынудили мой организм на автомате поставить настолько сильную защиту, что она потом сама не убиралась, ожидая новых попыток ментального сканирования моего мозга. «Вот, чувствую», — радостно сообщил Глеб, — «сейчас будет все хорошо». И действительно, головная боль почти сразу же стала стихать. Она уже после отклика силы немного уменьшилась, но теперь пропала вовсе. «Спасибо», — поблагодарил я соседа по комнате. «Все прошло, тебе надо поспать», — сказал Глеб. «Я прямо чувствую, что у тебя сил почти нет». «Будто ты держал какую-то невероятную оборону». «Так оно и было», — ответил я, после чего отвернулся к стене и попробовал уснуть. Но выполнить задуманное не удалось. После того, как меня отпустило, и я перестал отвлекаться на головную боль, ко мне вернулись обычные ощущения, и я сразу же почувствовал исходящие от Глеба отрицательные эмоции. Сосед был чем-то сильно расстроен. Очень хотелось узнать, в чем же дело и по возможности помочь. Но раскрывать свои способности к эмпатии не стоило. Поэтому я повернулся, взял планшет, будто собираюсь в нем что-то посмотреть, и принялся вполглаза поглядывать за соседом по комнате, ожидая, когда он выдаст себя какой-нибудь эмоцией. Глеб не подавал виду, что чем-то расстроен, он сидел на своей кровати и с кем-то переписывался посредством телефона. Через несколько минут, прочитав очередное сообщение и не совладав с эмоциями, мой сосед швырнул аппарат в подушку. Здесь мне уже смело можно было интересоваться, что же у него стряслось, и я сразу же поспешил это сделать. «Что-то случилось?» – осторожно спросил я. «Да не то чтобы случилось», – ответил Глеб. «Недопонимание с родителями. Мне же после второго курса надо будет выбирать специализацию. Я хочу стать лекарем, но семье нужен сильный боевой маг, так сказать, на перспективу. В принципе, родных понять можно, я один наследник, и при хорошем раскладе рано или поздно мне придется принять род, поэтому мой магический уровень будет очень важен, а бойцу его поднять намного проще, чем лекарю. Там и стихия помогает, и родовой источник, а лекарю, если в роду их не было, очень трудно развивать уровни. А ты вот прямо сильно хочешь стать лекарем? Я не люблю насилие, мне не нравится разрушать. У меня, конечно, отлично по всем боевым предметам, но удовольствия я от боев не получаю. Скорее, наоборот, хочется делать добро, да и способности к лекарскому делу у меня есть. Глеб грустно улыбнулся и добавил, но чувствую, придется стать машиной для уничтожения. Да уж, даже и не знаю, что здесь сказать, а нечего говорить, Рома. Против рода я идти не могу, он дал мне все. Тут я впервые подумал, в том, что меня выгнали из семьи, есть хоть какие-то преимущества, но особой радости от этого не получил. Я очень завидовал Глебу, у которого была настоящая семья, и который мог, когда ему захочется, взять и съездить домой. Я был лишен всего этого. У меня из близких людей была одна лишь Мила. И я еще раз подумал, что нужно сделать все возможное, чтобы ее не потерять. И еще я вспомнил, что вечером мы собирались погулять. Но я понимал, что восстановить силы было важнее. Я достал телефон и позвонил своей девушке, чтобы перенести встречу. К моей радости, Мила сама настолько устала после усиленных тренировок, что тоже не хотела ничего, кроме как выспаться. Я быстро разделся, попросил Глеба не будить меня к ужину и вообще не будить, и залез под одеяло. Хоть было всего лишь около 6 часов вечера, но я вознамерился спать до утра, и все же Глеб меня растолкал. Недовольный я отмахнулся и попытался снова уснуть. «Вставай, Рома», — сказал сосед по комнате. «Глеб, ну я же сказал, что не пойду на завтрак», пробурчал я, натягивая одеяло по самые уши. «Так завтрак уже начался», — ответил сосед. «Это меняло дело, я быстро вскочил и побежал умываться. Гурьев назначил тренировку на 10, а перекусить надо было хотя бы часа за полтора до физических нагрузок. Я позвонил Миле. Как оказалось, она сама недавно проснулась и собиралась на завтрак. Мы договорились встретиться в столовой через 10 минут. За завтраком я рассказал своей девушке, что получил персонального наставника. Сильно врать не стал, так и сказал, что его мне назначили, потому что я уник. Впрочем, Миле тоже повезло. Ее поединок с Софией, проявленная во время него абсолютная безбашенность и невероятная бойцовская злость, так впечатлили Игнатьева, что преподаватель боевой магии взялся лично подготовить мою девушку к турниру. Накануне они занимались весь день, и расписанный Ярославом Васильевичем график тренировок обещал Миле очень тяжелую неделю. По большому счету у всех участников турнира неделя обещала быть трудной. Вплоть до пятницы нам предстояло нагружать себя изнурительными тренировками, в субботу ограничиться легкой, и лишь в воскресенье планировался отдых. На этот день мы с Милой запланировали наше несостоявшееся в понедельник свидание. В последние дни Александр Петрович Романов часто вспоминал старое пророчество одного удивительного японца. В январе 2023 года пожилой учитель боевых единоборств Атару Йосида, более 30 лет не покидавший свою школу в пригороде Фудзи, неожиданно поехал в Лондон и каким-то образом добился разрешения выступить с трибуны Палаты лордов британского парламента. Прибыв в Вестминстерский дворец, японец сказал самую короткую речь, которую только слышали стены парламента. «В этом году в мир вернется сила, и у жителей земли будет 100 лет до начала Великой войны». Объявив это, старик быстро покинул дворец и исчез. Больше его никто никогда не видел. О поступке Йосида говорили, как об экстравагантной выходке пожилого человека. Но летом 2023 года вернулась сила. В разных уголках земли появились первые одаренные, мир снова разделился на людей, эльфов и орков, древние роды обрели утраченные позиции, а кое-кто даже достал передаваемые из поколения в поколение артефакты. Первая половина пророчества старого японца сбылась, и все снова вспомнили о Йосиде. Поговаривали, что он состоял в тайном ордене, который хранил информацию о силе, магии одаренных с первого года периода бездырья, и что ячейки ордена располагались в разных странах, в том числе и в Англии. Выдвигались даже версии, что чуть ли не сама королева Виктория II была одним из магистров этого ордена, и именно поэтому простой мастер единоборств смог получить право на выступление в Вестминстерском дворце. Но все это осталось на уровне предположений, а мысли жителей земли заняла вторая половина пророчества, обещанная через 100 лет война. Йосида не оставил насчет нее никаких уточнений, назвав лишь год ее начала. И все стали гадать, между кем и кем будет эта война. По старинке между странами, или между расами, или, может, между собой столкнутся различные кланы и корпорации, будут ли созданы новые союзы или это будет война всех против всех. Ответов на эти вопросы не находилось, а впереди было 100 лет, поэтому постепенно год за годом эта тема сошла на нет. У людей, эльфов и орков было много других, более насущных проблем, о которых стоило думать. Тем же, кто о пророчестве не забыл, ясно было лишь одно – к возможной войне нужно готовиться. Романов никогда не забывал о сказанных Йосидой словах. Когда в 2212 году он вступил в должность кесаря Российской Федерации, до обещанной японцем войны оставалось 11 лет. Первые 2 года в должности, помимо выполнения основных обязанностей, Романов собирал и анализировал всю информацию, как-либо связанную и пророчеством Йосиды. А на 3-й год он сумел поставить во главе КФБ России своего друга графа Валуева, после чего в КФБ сразу же было создано секретное управление по изучению пророчества 2023 года, называемое сотрудниками КФБ просто управление 23. Помимо пророчества, управление занималось одаренными, изучало и анализировало все, что было хоть как-то с ними связано. Их общее количество, распределение по регионам, изменение способностей и навыков и многое другое. Именно управление 23 раздобыло в свое время информацию о том, что в Британской и Священной Римской империях стали появляться одаренные нового типа. Все они были униками, имели новые невероятные способности и обладали намного большим даром, чем обычные одаренные. Управление бросило все силы на изучение этого феномена и со временем обнаружило нескольких таких одаренных в России. К тому времени новости из-за границы были неутешительными. Мало того, что Британия и Священная Римская империя опередили Россию по числу одаренных нового типа, но уже и тюркский каганат давал ей фору в этом деле, в нем таких уников было более 10, а на всю Российскую Федерацию было обнаружено всего 5. Управление попыталось понять причины такого неравномерного распределения новых уников. После долгих изучений множества факторов аналитики управления пришли к выводу, что все дело в наличии одного верховного правителя над всеми 3 расами в пределах одного государства, и неважно, реально правителя, как в Британии, или формального, как в Священной Римской империи. Давно уже ни для кого не являлось секретом, что чем больше территория страны, тем больше среди ее граждан встречается одаренных. И пропорция в этом деле была отнюдь не арифметическая. После объединения Германии, Италии и ряда мелких государств в одну империю общее количество одаренных в ней увеличилось по сравнению с тем, что было до объединения этих стран. Также правило больших территорий работало в отношении способностей одаренных и их уровней. И этому было объяснение. У каждого рода имелся свой родовой источник. Его сила зависела от древности рода, количества его членов и многих других характеристик. Источник хранил в себе родовую память и родовой опыт, соединяя в себе память и опыт каждого члена рода, когда-либо жившего или здравствующего ныне. Проще говоря, родовой источник являлся для членов рода одновременно мегабатарейкой и мегабазой данных, два в одном. Со временем, когда роды во многих крупных странах начали объединяться в кланы, то в процессе таких слияний все эти батарейки и базы данных объединялись в единую сеть. В этом случае при распределении силы и способностей для каждого нового одаренного, при наделении его даром использовалась память и опыт уже не одного родового источника, а потенциал всех родов, объединенных в клан. Разумеется, в таком случае в родах, объединенных в кланы, появлялось больше сильных одаренных, чем у отдельных родов. Статистика количества одаренных и уников среди них росла с увеличением количества кланов и их величины. Из года в год одаренные становились все сильнее, но качественно нового скачка не было. До тех пор, пока в Британии не появились одаренные нового типа. Вот тогда и началась эта гонка, от результата которой зависели без преувеличения судьбы мира. Переизбравшись на второй срок, Кесарь первым же делом запустил программу «Щит», в задачи которой входили поиски одаренных нового типа по всей России и дальнейшая работа с ними. Романов понимал, от количества новых одаренных, возможно, в ближайшее время будет зависеть судьба страны, и не только от их количества, но и от их желания работать с властями над повышением обороноспособности государства. Будучи окруженной почти со всех сторон Священной Римской империей, тюркским каганатом и британскими колониями, Россия находилась не в самой лучшей ситуации. Она была единственной крупной державой, где над кланами людей, орков и эльфов не стоял один общий сюзерен и, следовательно, тормозилось развитие магии. И еще нельзя было забывать про Китай, он был полностью закрыт. Информации оттуда почти не поступало, но ни для кого не было секретом, что китайцы смогли побороть все противоречия между тремя расами и теперь строили новое единое общество под руководством Коммунистической партии Китая. Сколько такое общество могло дать одаренных нового типа, никто не знал. Романов искренне надеялся, что пока Китай не возродил монархию, сильным игроком на мировой политической арене он не станет. Александр Петрович посмотрел на часы, отмечая, что до начала рабочего совещания осталось 2 минуты, и в ту же секунду в кабинет вошли 3 участника предстоящей встречи. Глава КФБ России граф Уваров, руководитель столичного КФБ князь Глебов и директор управления 23 граф Гудович. Вошедшие поздоровались с Кесарем и присели за стол. «Чем порадуете, господа?» – спросил Романов гостей. «Как наши эльфийские и орковские сограждане отнеслись к моей последней инициативе? Хоть немного понимают, что это не моя прихоть, а продиктованная ситуация и необходимость». «Сложно все, Александр Петрович», – тяжело вздохнув, ответил Валуев. Несмотря на высокий дворянский статус князя Романова, должность кесаря была гражданской, и Александр Петрович предпочитал, чтобы на работе к нему обращались по имени-отчеству. Титул он использовал только в общении с иностранцами. «Эльфы, как всегда, все приняли в штыки, но это и не удивительно», — продолжил глава КФБ. «С орками чуть легче, они угрозу понимают. Но вот только говорят, что надо было сначала хоть немного подготовиться к войне, переживают, что сейчас мы своими действиями лишь подтолкнем англичан на скорейшие нападения на нас. Королеве явно уже доложили о ваших планах. Если вы про восстановление монархии, так ей доложили уже давно», — усмехнулся Романов. «А что касается поисков новых одаренных и создания условия для их появления, так это такое дело, что без огласки не обойтись. И сейчас я понимаю, что поступил правильно. Тянуть здесь нельзя. Первые новые одаренные появились в Британии и Священной Римской империи около года назад. Вы сами мне об этом докладывали. Быстро сделать из них сильных боевых магов не получится. Во-первых, все они еще мальчишки, максимум 18-летние. А во-вторых, какие бы у них ни были способности, им, помимо этого, нужно получить высокие магические уровни, а это быстро не делается. Так что года 2-3, а то и 4 у нас есть. И как раз это дело попадает под пророчество старого японца. Попадает, согласился Валуев. Но англичане могут попытаться это использовать. Уверенные, что все будут ждать 23-го года, они начнут раньше какие-нибудь конфликты. Все сильнее они вокруг Турции вьются, не за горами военная кампания, а оттуда, как всегда, на все Балканы конфликт перенесут. Могут, согласился Кесарь, но вряд ли до 23-го года эти конфликты перерастут в мировую войну. Так что времени у нас хоть и мало, но оно есть. Главное с орками и эльфами договориться. У меня, Александр Петрович, сложилось впечатление, что большинство дворянской думы особо не удивились, слушая ваше выступление, подключился к разговору Глебов, будто были в курсе ваших планов по реконструкции монархии. Я это тоже заметил, ответил Кесарь, и хотел попросить Игоря Денисовича отдельно проверить всех, кто имел доступ к столь ценной информации, а то мы грешим на эльфов, опасаемся англичан, а у самих не все чисто, ценнейшая информация на сторону уходит. Виноваты, Александр Петрович, смутившись, ответил Валуев. Разберемся, на личный контроль поставлю. Да уж поставьте, Игорь Денисович, будьте добры. И еще надо в народе запустить кампанию по продвижению идеи возрождения монархии. Из бюджета на нее средства брать не стоит. Что-то я сам дам, что-то придется собрать с крупнейших человеческих кланов. Но правду народу говорить пока рано. Половина населения России ненавидит аристократов, а вторая половина поднимет панику, решив, что англичане уже завтра придут. Делайте упор на традиции, державность, патриотизм. Работа по подготовке массированной рекламной кампании ведется, но с завтрашнего дня ускоримся, ответил Валуев. А что у нас по проекту «Щит»? Поинтересовался Кесарю Глебова. Как продвигается? Пока со скрипом, Александр Петрович, ответил куратор проекта. Но мы работаем, давить на ребят не можем, сами понимаете, каждый из них, по сути, незаменимый. Кто-то хорошо реагирует, кто-то крайне негативно. Подробный отчет будет на вашем столе послезавтра. Похищения еще были? Пока тишина, это хорошо. Ну так мы же работаем. Жаль только эльфы на сотрудничество не идут. 90% похищений в регионах пограничных с Петербургской губернией, а в ней самой ни одного случая. Странно это все. А что говорят руководители петербургских департаментов КФБ и МВД? Вежливо отписываются, что работают. Сами же знаете. Знаю, с досадой произнес Кесарь. Но рано или поздно мы и с этим разберемся. А что там на белорусско-польской границе? За последние двое суток было 3 провокации, ответил Валуев. Перебежчики небольшими группами проникали на белорусскую территорию, после чего быстро возвращались к себе. Наши пограничники, согласно договору об охране общих границ союзного государства, все эти провокации пресекли на корню, не дав ни одной группе проникнуть вглубь территории Беларуси. Один раз пришлось применять оружие, жертв удалось избежать. Учитывая неспокойную обстановку в Польше и ее неспособность обеспечить порядок на границе с их стороны, мы следим за ситуацией очень внимательно. Следите, Игорь Денисович, следите. Провокаций в ближайшее время будет много, и на границах, и внутри страны. Глава 29. Неделя прошла как во сне. Тренировки с утра до вечера выматывали нас так сильно, что после ужина мы едва доползали до кровати. Игнатьев занимался с Милой каждый день подолгу и до полного изнеможения. В конце нам даже показалось, что Ярослав Васильевич воспринял эту подготовку как личный вызов. Натренировать за неделю пусть и талантливую, но все же студентку подготовительного курса, это было непросто и не каждому по плечу. Но все же Миле было проще, чем мне. Ее Игнатьев хоть и заставлял заниматься на износ, но все тренировки были на физическую выносливость и изучение стихийных заклятий. А вот мне под чутким руководством Егора Андреевича пришлось по полной программе задействовать эмпатию, поэтому каждый вечер, помимо физической усталости, я ощущал полное эмоциональное истощение. В конце дня казалось, что утром я просто не смогу встать с кровати, но благодаря Глебу мне удавалось невозможное. Сосед по комнате каждый вечер вводил меня в состояние восстановительного сна и, проснувшись утром, я ощущал себя полностью отдохнувшим и бежал на занятия полной сил. В воскресенье мы с Милой решили пропустить завтрак и отоспаться до обеда. Однако привычка рано вставать подняла меня уже в 8:30. Я взял телефон и обнаружил там сообщение от своей подруги, Ее биологические часы подняли раньше меня. Тут же позвонил Миле, и мы договорились не тратить драгоценное время, а вместо этого быстро позавтракать и отправиться в город. За все время проживания в столице мы ни разу не были в Новгородском Кремле, или как его называли местные, детинцы. Этот недочет мы и решили исправить, надеясь, что прикосновение к истории даст нам дополнительных сил перед предстоящими поединками. Стены и башни Кремля мы рассматривали до самого обеда, после чего я пригласил Милу в кафе, решив потратить последние оставшиеся у меня деньги. Она, конечно же, не отказалась. За обедом мы много говорили о предстоящем турнире и о нашей подготовке к нему. Мила была полна уверенности в себе и радостно сообщила, что у них с Игнатьевым есть особая тактика, благодаря которой моя девушка надеялась пройти в турнире далеко, если повезет с жеребьевкой, то не менее 3 раундов. Мила рассказывала о своих занятиях с Ярославом Васильевичем с таким восторгом, что я не удержался от шутки. «Да уж», — сказал я после очередного восторженного отзыва Милы о методах Игнатьева. «Чувствую, мне уже пора ревновать». «Ревновать?» — переспросила Мила и рассмеялась на все кафе. «Ну ты нашел, к кому ревновать. Зачем мне старый препод? Я тебя люблю». Мила сказала, что любит меня, как бы между делом, словно высказала что-то само собой разумеющееся, о чем уже не раз говорили. И, похоже, она даже не придала особого значения сказанному, слишком уж ее развеселили мои слова о ревности. Для меня это необычное признание в любви оказалось не то чтобы неожиданными, но все же оно застало меня врасплох. Мы ведь никогда раньше не говорили о чувствах, и нельзя сказать, что мы специально обходили эту тему, но как-то так получилось, что о любви разговор у нас не заходил. Нам просто было хорошо вместе. Сначала мы были друзьями, потом стали любовниками. Я называл Милу своей девушкой, говорил ей кучу приятных слов, но ни разу не говорил ей, что люблю ее. И я не мог сам себе объяснить, почему все сложилось именно так. Просто сложилось, и все. И вот теперь после такого мимолетного Милиного признания в любви я немного растерялся. А вот Мила, как мне показалось, даже не придала особого значения своим словам. Она просмеялась и продолжила рассказывать о подготовке к турниру, о том, как замечательно она тренировалась, какие заклятия выучила и как их отрабатывала. Моя девушка была полностью увлечена своим рассказом, а вот я впервые серьезно задумался о наших отношениях. При этом я так сильно ушел в свои мысли, что полностью утерял нить разговора. Поняв, что в такой ситуации очень легко можно ляпнуть какую-нибудь глупость, я сказал Миле, что горжусь ей и попробовал перевести разговор на другую тему. «Хочу найти на лето какую-нибудь работу», — сказал я, воспользовавшись небольшой паузой, пока Мила пила сок. «А то придется нам все лето питаться в столовой академии да гулять по паркам». «Не вижу ничего страшного, чтобы гулять по паркам», — ответила девушка. «Важно не где проводишь время, а с кем. Но идея насчет работы хорошая. Я тоже об этом думала. Просто так бездельничать 3 месяца неохота. Я слышала, в ректорате можно получить список вакансий для летних подработок. В основном там, конечно, предлагают стажировки для старшекурсников, но есть варианты и для таких, как мы. Надо будет зайти в ректорат», — согласился я. Мы еще немного поболтали о работе, прикинули, кем могли бы потрудиться. Потом закончили обед и вышли на залитые майским солнцем улицы столицы. На душе было очень спокойно. Необычное признание Милы в любви ко мне я уже переварил, а предстоящий турнир меня особо не пугал. После недельных занятий с сильным наставником я совсем не боялся соревнований. Наоборот, мне было интересно, что я смогу показать, и я ждал поединков с нетерпением. Некоторое время мы еще погуляли по городу, а потом поехали в общежитие. Глеб в субботу после обеда поехал домой, чтобы там, у родового источника, набраться дополнительных сил перед турниром, поэтому комната была полностью в нашем с Милой распоряжении. Так как мы не были вместе неделю, а ранний отбой накануне состязания отменять было нельзя, то тратить чересчур много времени на прогулки не стоило. Однако, несмотря на то, что мы запланировали ранний отбой, осуществить этот план по вполне объяснимым причинам нам не удалось. Впрочем, вскочив утром в понедельник по будильнику ровно в 7 часов, мы были полностью готовы к состязаниям, эмоции нас переполняли. В первый день турнира всех освободили от занятий, это была давняя традиция Кутузовской академии. В 10 утра студенты, преподаватели, сотрудники академии и специально приглашенные гости собрались на арене. Все курсы расселись вперемешку, Мы с Милой и Глебом забрались на самый верх и оттуда наблюдали за происходящим. В помещении царила атмосфера праздника, и я, как никто другой, это ощущал. Эмоции переполняли участников турнира и зрителей, и уже через несколько минут я понял, надо ставить от всего этого защиту, иначе к началу своего поединка я мог быть уже достаточно вымотанным в эмоциональном плане. Наставник за неделю научил меня простейшим навыкам эмпата, в том числе и стандартной защите от фоновых эмоций, тех, что не были направлены непосредственно на меня. Я собрался мыслями, настроился на контакт с силой и призвал ее. Получилось не сразу, но когда я почувствовал ее поддержку, то без особых проблем поставил ментальную защиту. Теперь чужие эмоции пролетали мимо меня. Сразу стало легче, потому что даже положительные эмоции, когда их чересчур много, вызывали сильный дискомфорт и мешали сконцентрироваться. На арену вышла ректор в сопровождении нескольких преподавателей, представителей Министерства образования и Комитета по контролю за использованием магии. Анна Алексеевна подняла руку, приветствуя собравшихся, дождалась тишины и обратилась к присутствующим. «Дорогие студенты Академии, уважаемые гости, я приветствую вас на открытии нашего ежегодного весеннего турнира. Желаю всем удачи. Пусть турнир пройдет без эксцессов и победят сильнейшие». После Милютиной слова приветствия и пожелания сказали представители Министерства и Комитета, после чего вся эта группа под аплодисменты покинула арену, а вместо них вышел помощник ректора Петр с молоденькой ассистенткой, видимо, старшекурсницей. Помощник ректора принес с собой небольшой стол, на котором стояли барабан для проведения жеребьевки и 4 коробки. Он дождался, пока наступит тишина, после чего торжественно объявил: «Мы начинаем жеребьевку среди девушек младших курсов. Я буду доставать попарно талоны с именами. Это и будут пары участниц. Поединки будут проводиться в той же последовательности, в какой будут озвучены пары. Турнирной сетки не предусмотрено. После каждого раунда среди победителей будет проведена очередная жеребьевка. Итак, до финала». Девушка взяла одну из коробок и высыпала из нее в барабан аккуратно свернутые бумажки с именами участников. Петр несколько раз крутанул барабан, после чего принялся вытягивать бумажки и зачитывать написанные на них имена. Ассистентка сразу же вносила эти пары в планшет. Мила оказалась в 4-й паре, и ей досталась какая-то первокурсница, которая ужасно обрадовалась такому жребию. Мила тоже была довольна, она понимала, попади ее студентка 2-го курса, шансов на победу почти бы не было, а так хоть маленькие, но имелись. Арина узнала свою пару в самом конце, ей тоже досталась первокурсница. Зная уровень подготовки княжны Зотовой, можно было уже смело поздравлять ее с выходом в следующий тур. Когда в барабане не осталось ни одной бумажки, Петр попросил ассистентку еще раз зачитать пары, что та с радостью сделала. После этого девушка высыпала в барабан содержимое 2-й коробки, и началась жеребьевка среди парней младших курсов. Мы с Глебом напряглись, надеясь получить удобного соперника. В барабане осталось не более 1/4 бумажек, но наши имена никак не называли. К своему удивлению, я обнаружил, что начал нервничать. Вроде бы повода не было, я не боялся драться и был готов проиграть, но вся эта официальная напряженная обстановка, как оказалось, подняла градус эмоционального напряжения. И вот наконец-то Петр развернул очередную бумажку и объявил: «Роман Андреев, подготовительный курс». В зале раздались немногочисленные аплодисменты. Некоторые студенты таким образом поддерживали участников с подготовительного курса, отдавая должное нашей смелости. Тем временем помощник ректора развернул следующую бумажку и объявил имя моего соперника: Олег Левашов, 2-й курс. Признаться, я такого варианта не ожидал и искренне удивился. Вероятность, что мне попадется именно Левашов, была очень мала, но он попался. Либо все это было заранее подстроено. Учитывая, что меня без моего ведома записали в участники турнира, я вполне допускал такой вариант. Даже больше, теперь моя запись приобрела хоть какой-то смысл. Но с другой стороны, одно дело подать заявку, другое – подстроить жеребьевку. Это было не так уж и просто. Либо Левашовы имели какое-то влияние на Петра, либо на Милютину, которая, в свою очередь, выдала соответствующее распоряжение помощнику. Но Милютина и ее муж, друзья Зотова, вряд ли Левашовы могли на нее повлиять. Соответственно, варианта оставалось 2. Либо подкупили Петра, либо это сделала Милютина, но не по просьбе Левашовых. Но тогда по чьей просьбе, Зотовых, или ей самой, или ее мужу понадобилось для чего-то свести меня с Левашовым? Ответов на все эти вопросы не было, да и не стоило забивать лишний раз голову перед боем. В любом случае надо было выходить и драться, разве что теперь мне не хотелось проиграть намного сильнее, чем раньше. После меня свою пару узнал и Глеб. Ему достался сильный парнишка со второго курса, их бой обещал быть равным и интересным. Пока я размышлял о том, кто меня так подставил и прикидывал, как мне действовать на арене против Левашова, Петр закончил жеребьевку и объявил, что девушки младших курсов начинают состязание в полдень, а парни в 3 часа дня, старшие курсы в это же время, но во вторник. После этого помощник ректора еще раз поздравил всех с началом турнира и удалился, прихватив с собой стол. До начала поединков девушек младших курсов оставался еще час. Всех их, в том числе и Милу, оставили на арене, а остальным предложили покинуть помещение до начала боев. Мы с Глебом направились к выходу. На половине пути наткнулись на Левашова, который стоял с невероятно довольной физиономией и явно ждал меня. «Тебе конец, Андреев», — радостно заявил мой соперник. «Я размажу твои сопли и кровь по арене». Я на секунду призадумался, чтобы ему ответить пообиднее, но не успел. «Как бы тебе свои сопли на кулак наматывать не пришлось, когда Рома тебе навешает», — неожиданно сказал Глеб. «Что?» — возмутился Левашов. «Ты как со мной разговариваешь? Как подобает разговаривать с таким дерьмом, как ты?» — совершенно спокойно ответил Глеб. «Я не ожидал такой реакции от своего соседа по комнате. Видимо, очень уж ему не нравился мой будущий соперник, и Глеб просто не удержался». Левашов тоже не ожидал ничего подобного. Он мгновенно покраснел от злости и прорычал. «Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь? Я граф Левашов. Знаешь, что бывает с теми, кто переходит дорогу Левашовым?» «Кому?» — усмехнувшись, спросил Глеб. «Левашовым?» «Да, извинись, а то ты и твоя семья сильно пожалеете о твоих словах. У нас в Москве ни про каких Левашовых не слышали», — с нескрываемым пренебрежением произнес мой сосед по комнате. «Но я сегодня расскажу отцу о твоей угрозе, и он наведет справки о твоей семье». При упоминании Москвы молодой задиристый граф сразу же напрягся и, как мне показалось, растерялся. Глеб же мрачно усмехнулся и прошел мимо Левашова, слегка зацепив того плечом. У моего соперника по предстоящему поединку перекосило лицо от злости, но он не сказал ни слова. Возможно, если бы я не заблокировал эмпатию, то почувствовал бы исходящий от него испуг. Когда мы вышли на улицу, Глеб сказал: «Если грамотно проведешь поединок, то сможешь победить». «Он трус». «Попробую», — ответил я. «Такой соперник, отдельная мотивация, но напугал ты его знатно, еще и унизил». «Да», — не сдержался, усмехнувшись, ответил Глеб. «Не люблю я таких». Мы направились к общежитию и некоторое время шли молча, затем я не удержался и спросил: «А ты действительно из Москвы?» «Конечно», — ответил Глеб и рассмеялся. «А что, не похож на орка?» «Да я на этот счет и не думал. Просто ты иногда совсем поздно домой уезжал, а утром уже на занятиях был. Я сделал вывод, что ты в Новгороде живешь, или где-то рядом». «Ну, вывод у тебя вполне логичный. У меня дед живет в столице, он здесь работает. Иногда я к нему езжу в гости с ночевкой, хотя до Москвы тоже всего 2 часа на скоростной электричке. А я не знал, что москвичи работают в столице. Мне казалось, они не очень любят этот город. У моего деда нет выбора, он член Дворянской думы. Пока идет парламентская сессия, он должен быть в столице». Теперь мне стало окончательно понятно, почему Глебу было плевать на всех задир Академии, в том числе и на Левашова. Представитель сильного рода московских орков с поддержкой семьи и дедом-депутатом Дворянской думы мог себе позволить не бояться практически никого. Более того, меня очень удивило, что мой сосед по комнате никогда не хвалился своим положением и семьей. «А ты ведь из Петербурга?» – спросил меня Глеб. В Академии среди студентов не было принято задавать друг другу вопросы про их личную жизнь и семьи, но раз уж мой сосед рассказал про себя, я решил ответить ему взаимностью. «Да, из Петербурга. Я это сразу понял. Неужели так заметно мое эльфийское воспитание?» «И это тоже», — улыбнулся Глеб. «Но только бывший эльф-аристократ мог пойти тогда в парк драться с Левашовым. Почему?» «Потому что он всегда и всем рассказывает о своем дворянском происхождении и пугает всех своим отцом. Обычные ребята из простых семей предпочитают с ним не связываться, а аристократов не трогает он сам во избежание проблем. Но тебе было плевать на его происхождение, ты воспринял его как равного, да еще пошел и надавал ему по морде. И еще, Глеб замолчал, подбирая слова, я видел, как ты реагировал, когда я рассказывал про семью, ты сразу грустнел. Есть такое, согласился я, это очень больно, когда теряешь семью, я никому не пожелал бы подобного испытания, вот поэтому я тебе про свою старался не рассказывать раньше времени. Раньше времени, переспросил я, мне показалось, что Глеб что-то не договорил. Я хотел на летних каникулах пригласить тебя к себе на пару недель, в наше имение под Москвой. Собственно, вот сейчас и приглашаю. Мои родители будут рады тебя принять в своем доме. Отдохнешь, походим на рыбалку, я тебе покажу наших лошадей. Любишь верховую езду? Спасибо, конечно, большое, но боюсь, я не смогу принять твое предложение, ответил я. Ну разве что на 2-3 дня. Не могу я Милу на 2 недели бросить. Ей одной совсем плохо здесь будет летом. Так я вас обоих приглашаю. Только родители у меня строгих нравов. Спать с Милой будете в разных комнатах. Ради рыбалки я готов на это неудобство. Ну, значит, договорились. Глеб протянул мне ладонь, и мы закрепили нашу договоренность рукопожатием. Договорились, сказал я. С удовольствием съезжу к тебе. Но сейчас главное на турнире хорошо выступить. Причем, если я смогу побить Левашова, а потом проиграю, то все равно буду считать свое выступление успешным. Побьешь, еще как побьешь, подбодрил меня Глеб. Мы зашли в столовую и слегка перекусили, чтобы уже до самих наших поединков не забивать ничем животы. После не торопясь попили чай, поболтали немного и направились назад на арену. Без 10:12 мы уже заняли места на трибуне. Народа в помещении было раза в 2 меньше, чем на жеребьевке. Старшекурсникам были неинтересны наши поединки. В отличие классических боевых искусств, где поединок разбивался на раунды и мог длиться достаточно долго, бои с использованием магии проводились в один раунд и длились обычно недолго, от 3 до 7 минут, иногда 10, больше 10, редко. Так как Мила оказалась в четвертой паре, то она вполне могла выйти на арену очень быстро, что в итоге и произошло. Если первая пара выясняла отношения минут 7, то победительницам второй и третьей понадобилось примерно по минуте, чтобы справиться с соперницами. В итоге с учетом этих 3 поединков и пауз на приведение в порядок арены, уже в 15 минут первого моя подруга стояла напротив соперницы и ждала сигнала рефери к началу боя. Мне было очень интересно посмотреть, чему Игнатьев научил Милу. По ее словам, они подготовили что-то совершенно потрясающее. Начался поединок буднично. Соперница сразу же сгенерировала защиту. Мила выставила стандартный огненный щит, первокурсница, пользующаяся магией земли, песчаный барьер. Только барьер этот был не такой, как ставили мои одногруппники на тренировках, а намного более сложный и сильный. Бесчетное количество песчинок не только летали вокруг соперницы Милы, защищая ее со всех сторон, но время от времени из этого вихря вылетали потоки раскаленного песка и устремлялись в Милу. И что самое грустное, огненный щит не сильно-то спасал от таких атак. Да, он их немного гасил, но не более того. Моей девушке пришлось уворачиваться. Несколько раз ей это удалось, но потом очередной поток песка ударил ей прямо в лицо. Мила потеряла концентрацию, и ее огненный щит развалился. Первокурсница тем временем еще сильнее нарастила барьер. Теперь завьющимся кругами песком уже почти не было видно самого мага, что все это запускал. Как Мила собиралась с этим бороться и почему до сих пор не использовала свои уникальные наработки, я не представлял. Возможно, в отличие от тренировок, в реальном бою она не могла нормально сконцентрироваться. Чего Миле было не занимать, это злости и отваги, но вот концентрация не была ее сильным местом. Первокурсница тем временем усилила натиск и сменила тактику. В мою девушку больше не вылетали из песочного вихря спонтанные потоки, теперь соперница сама бросала в Милу горсти песка. Каждая песчинка, в которых на лету увеличивалась во много раз и долетала до моей подруги мелким камнем. А Мила, к моему удивлению, едва успевала уворачиваться. И при этом не ставила никакую защиту, либо растерялась, либо на что-то копила силы. Когда я уже начал не на шутку волноваться за свою девушку, а ее соперница, ослабив щит вихрь, все силы бросила на атаку, запуская в Милу уже чуть ли не булыжники, моя подруга, чудом избегая прямого попадания камней, стала покрываться чем-то блестящим. К моему искреннему удивлению, Мила буквально за несколько секунд нарастила себе толстенный слой ледяной брони, и еще она совершенно перестала уворачиваться от камней и песка, они не причиняли ледяному панцирю совершенно никакого урона. В этом, судя по всему, и заключался тот самый сюрприз, что Мила с Игнатьевым приготовили ее соперникам. Неожиданное заклятие магии воды среди заклятий магии огня – этакий сюрприз. Миле такое было несложно провернуть, так как она имела склонность к обоим этим видам магии. Но что это ей давало? Ледяной доспех был исключительно оборонительным заклятием, он хорошо защищал от любого урона, но сковывал движение. Мне прямо было видно, насколько тяжело моей девушке передвигаться под толстым ледяным панцирем. Да, Мила была защищена сплошным ледяным доспехом и казалась неуязвимой. Но ведь ей надо было как-то атаковать, и как она собиралась это делать, я совершенно не представлял. Похоже, первокурсница тоже решила, что Мила достаточно обездвижена и прекратила поддерживать песчаный щит, сконцентрировавшись только на атаке. Она запустила в Милу уже несколько больших булыжников, которые моя девушка пока что успешно отбивала. «Твоя девчонка атаковать собирается?» – негромко спросил меня Глеб, который так же, как и я, не понимал, что происходит на арене. «Надеюсь, что да», – ответил я, «хотя не представляю как». Тем временем первокурсница подошла совсем близко к моей девушке и забрасывала ее камнями уже с расстояния 1 метра, а Мила при этом перестала отбиваться. С каждым ударом мне казалось, что ледяной доспех развалится вот уже сейчас. Но он не развалился, а моя подруга неожиданно сделала быстрый шаг к сопернице. Та не ожидала подобного хода и, как мне показалось, растерялась. Секундное замешательство обошлось первокурснице дорого, Мила с размаху врезала ей ледяной рукой по лицу, да так, что бедняжка отлетела 3 метра. Не успела первокурсница подняться, как Мила подошла к ней и нанесла еще несколько ударов. Теперь я понял, почему моя девушка никак не реагировала на летящие в нее камни. Она активировала заклятие ускорения. Без него она не смогла бы так быстро двигаться и осталась лишь мишенью для дистанционных атак соперницы. А теперь она лупила несчастную первокурсницу ледяными кулаками, не давая той сконцентрироваться, чтобы атаковать или поставить хоть какую-нибудь защиту. А бить Мила умела. Смотреть на такой поединок было интересно не только мне. Это оказалось настолько забавным и необычным зрелищем, что многие присутствующие на трибунах даже поднялись со своих мест. А я признал, что Игнатьев – действительно выдающийся наставник и тренер. Он понял, что как ни тренируйся, а обучить за неделю обычного стихийника с подготовительного курса так, чтобы он выиграл поединок у студента 1 или 2 курса, дело почти безнадежное. И Ярослав Васильевич придумал эту необычную тактику, где основной упор был сделан на бойцовскую злость Милы, и требовалось, по сути, лишь 2 заклятия, ледяной доспех и ускорение, да еще в самом начале огненный щит для отвлечения внимания. Рефери остановил поединок за явным преимуществом Милы, и моя девушка сняла с себя ледяную защиту, после чего по традиции поклонилась зрителям и побежала на трибуны в мои объятия. Я ее от всей души поздравил и расцеловал. Оставшиеся поединки мы смотрели уже вместе. Таких ярких, как у Милы, конечно же, не было, но один бой между 2 второкурсницами меня впечатлил. 2 девушки дрались так, что мне показалось, они разнесут арену. В итоге одной из них удалось проткнуть соперницу ледяным копьем в виде огромной сосульки, и поединок наконец-то остановили, чтобы срочно оказать проигравшей медицинскую помощь. А еще я очень ждал поединок Арины, очень уж хотелось посмотреть, что умеет княжна Зотова. Но удовлетворить свое любопытство в полной мере мне не удалось, Арине досталась очень слабая соперница, и бой продлился чуть больше 1 минуты. Мне пришлось смириться с мыслью, что реальные возможности княжны я увижу не раньше следующего тура. Поединки девушек закончились 2 часа, и всех зрителей попросили покинуть арену, чтобы технические работники полностью привели ее в порядок. Мы с Милой прогулялись до столовой, где моя подруга, потратившая во время поединка большое количество энергии, плотно пообедала, а я выпил чашку чая. После обеда мы прогулялись по парку и в начале 4-го вернулись на арену. Бои к этому времени уже начались, но мы на этот счет сильно не переживали, что мой поединок, что Глеба должен был состояться ближе к концу, а остальные меня интересовали не настолько, чтобы смотреть их все до единого. Так как нам заранее сообщили список пар и очередность боев и даже скинули все это на планшеты, каждый знал, за кем ему выходить на арену. И когда объявили пару, выступающую за 1 до моей, я отправился переодеваться и разминаться в специальную комнату, отведенную для таких целей. Когда сделал и первое, и второе, просто сел на скамейку и стал ожидать вызова на арену, пытаясь при этом достичь максимального единения с силой. Заодно убрал блокировку эмпатии, во время боя она была бы мне только во вред. А когда мне показалось, что я почти готов к бою, до меня донесся голос ассистентки Петра, объявлявшей поры. Роман Андреев и Олег Левашов. Я сжал кулаки до хруста в суставах, поднялся и отправился на арену. Левашов вышел одновременно со мной, но с другой стороны. Мы искренне поприветствовали рефери, с неприязнью, друг друга и принялись ждать начала поединка. Ждали недолго, звук гонга прозвучал почти сразу же. Рефери отбежал в сторону, предоставляя нам полную свободу действий. По большому счету в его задачи входила лишь одна полноценная обязанность – остановить поединок, когда будет виден явный победитель или когда возникнет реальная угроза для жизни одного из бойцов. Ну и после боя объявить того, кто его выиграл. Все остальное время рефери никак не участвовал в процессе. Сразу же после сигнала к началу поединка Левашов активировал защиту. Как адепт магии огня, он поставил огненный туман. Это была защита более высокого уровня, чем изученный мной огненный щит, практически непробиваемая для любого стихийного заклятия, но не для заклятия уников, и уж тем более не для заклятия эмпата. И надо признать, мне повезло, что мой противник, создавая заклятие, использовал огонь, это была и моя номинальная стихия, поэтому мне было легче противостоять такой магии. Я тут же поставил огненный щит, что помимо самой защиты, на такой уж и большой, автоматически увеличила в несколько раз сопротивляемость огню. И это было очень важно, так как Левашов уже запустил кольцо пламени, которое стало расходиться от него во все стороны.